Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что еще не видела более красивого и милого лица. Кожа у принцессы была нежная, прозрачная, а из-под длинных черных ресниц улыбались темно-синие добрые глаза. «Это ты!» — воскликнул принц. «Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою зарумянившуюся невесту. «Как я счастлив!» — сказал он русалочке. «Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты порадуешься моему счастью, ведь никто так не любит меня, как ты!» Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается, а свадьба принца должна была ее убить и превратить в морскую пену. Церковные колокола звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. На всех алтарях, в драгоценных серебряных лампадах горело ароматное масло. Священники кадили ладаном, жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка стояла, разодетая в шелк и золото, держа в руках шлейф невесты, но уши ее не слышали звуков праздничной музыки, глаза не видели, как совершается обряд венчания. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью. Новобрачные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки палили, флаги развивались, на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, весь усланный мягкими подушками. Тут в шатре должны были новобрачные провести эту прохладную тихую ночь. Но вот ветер надул паруса, корабль легко скользнул по волнам и помчался вперед по светлому морю. Как только смерклось, на корабле зажглось множество разноцветных фонариков, а матросы пустились в пляс на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспорхнула и понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей свое восхищение, никогда еще не танцевала она так чудесно. Ее нежные ножки резала как ножами, но этой боли она не чувствовала, ведь сердце ее было еще больнее. Она знала, что в последний раз видит того человека, ради которого оставила родных и отцовский дом, отдала свой прелестный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не подозревал. Последнюю ночь дышала она одним воздухом с ним, видела синее море и звездное небо, зная, что скоро наступит для нее вечная ночь без мыслей, без сновидений. У русалочки ведь не было души, и обрести ее не удалось. Далеко за полночь шло на корабле веселье, и звучала музыка, а русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти в сердце. Принц в это время целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Рука об руку удалились они на покой в великолепный шатер. На корабле воцарилась тишина. Один лишь рулевой бодрствовал у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был ее убить. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были острижены. «Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти, а она дала нам вот этот нож. Видишь, какой он острый. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, погрузишься в родное море и превратишься в соленую морскую пену не раньше, чем проживешь свои 300 лет. Но спеши! Или он, или ты, кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы, а наши волосы срезаны ножницами ведьмы. Убей принца и вернись к нам. Спеши, видишь, на небе показалась алая полоса. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь. И они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море. Приподняв пурпуровую полу шатра, русалочка увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась, поцеловала его в прекрасный лоб и посмотрела на небо. Там разгоралась утренняя заря. Потом она взглянула на острый нож и опять устремила взор на принца, а тот в это время произнес во сне имя своей молодой жены. Значит, она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках русалочки. Но промелькнуло еще мгновение, и она бросила нож в волны, которые покраснели, точно обогренные кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала, что умирает. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные волшебные создания, во множестве реевшие над ней. Сквозь них она видела белые паруса корабля и алые облака в небе. Голос призраков звучал, как музыка, но музыка столь возвышенная, что люди не могли бы ее расслышать, как не могли бы увидеть этих беспечных существ. У них не было крыльев, но они плавали в воздухе, невесомые и прозрачные. И вот русалочка почувствовала, что и сама становится похожей на них, и все больше и больше отделяется от морской пены. «Куда я иду?» — спросила она, поднимаясь в воздух, и голос ее прозвучал так дивно и одухотворенно, что земная музыка не могла бы передать этих звуков. «К дочерям воздуха!» — ответили ей воздушные создания. у русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только, если полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. 300 лет мы посильно делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство, доступное человеку. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, ты любила и страдала. Поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами и обретешь ее через 300 лет. И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и впервые на глазах ее показались слезы. На корабле в это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как ищут ее новобрачные. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, словно зная, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка новобрачную в лоб, улыбнулась принцу и вместе с другими дочерями воздуха поднялась к розовым облакам, плававшим в небе. Через 300 лет мы вот так же поднимемся в Божье царство. Может быть, и раньше, прошептала одна из дочерей воздуха. Невидимками влетаем мы в жилище людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, которое радует своих родителей и достойно их любви, то улыбаемся, и срок нашего испытания сокращается. Ребенок не видит нас, когда мы влетаем в комнату, и если мы радуемся на него и улыбаемся, из нашего 300-летнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания.